Глава 18. Я села в такси и направилась в аэропорт. По дороге я включила телефон. Сердце бешено колотилось. Стив снова пытался дозвониться до меня путем всех мессенджеров, по которым мы когда-либо общались. Я не могу взять трубку. Просто не могу. Мне было страшно. Еще было 5 пропущенных вызовов от Андрея. «Буду ждать тебя в нашем вчерашнем месте», – написала ему я. Его присутствие мне сейчас было необходимо. Я искала в нем защиту и спокойствие. Мне казалось, что если Андрей будет рядом, то Стив не будет звонить. Все автоматически станет хорошо, потому что по-другому просто не может быть. Кстати, о звонках Стива. Сейчас он начнет звонить при Андрее. И что я ему скажу? Я заблокировала Стива во всех сетях, где он мог мне позвонить. Там, где не смогла, просто удалила эти сети. Все. С этим общением официально покончено. Я поняла, что не смогу вести с ним диалог. Да, наверное, я просто трусиха, раз не попыталась выйти из этой ситуации и извиниться. Но слышать его упреки и обвинения я не могла. Машина мчалась мимо кустов цветущей черемухи. Но я даже не замечала ее. Я тупо смотрела в окно. Может быть, это все сон? Я сейчас проснусь и буду жить, как жила? Но даже если так, то я понимала, что это могло бы продолжаться до поры до времени. Рано или поздно Стив бы перестал высылать мне деньги. Нужно было спросить у Анжелы, как она заканчивала такие отношения. Ведь понятно, что мужчина не будет всю жизнь вестись на твои дешевые уловки. Я снова была в том пустом зале с потрясающим видом на взлетную полосу. И снова взяла себе кофе, который, к слову, здесь был очень хорош. Ореховый привкус немного успокаивал меня. Сразу почувствовалось, что Андрей где-то рядом, а значит, все хорошо. Я пыталась сосредоточиться на самолетах. Они все так же гудели. Но сейчас от этого звука мне было тревожно. И вдруг мне в голову пришла неожиданная мысль. А что, если Стив приедет? Да, Америка находится далеко, но с такой развитой системой сообщений, как в настоящее время, нет ничего невозможного. За сутки можно добраться практически в любую точку планеты. Да нет, это просто бред. Мне нужно успокоиться, а то я совсем расфантазировалась. Но ведь я не знаю, что в голове у другого человека. Вдруг для него очень принципиально высказать мне в лицо все, что он обо мне думает. Пусть я даже не пойму и половины слов. В конце концов, он может и переводчика нанять, чтобы донести свою мысль до меня наверняка. Ерунда какая-то. Переводчик? Я совсем схожу с ума. Мне нужно переключить на что-то свои мысли. Солнца сегодня не было видно. Небо было угрюмо серым. И, казалось, тоже меня осуждало. Я снова скинула обувь и забралась на диван. Мне просто необходимо об этом с кем-то поговорить. Но с кем? Кому о таком расскажешь? Оставаться наедине с этими мыслями было тяжело. Женька была в курсе моей деятельности. Но на днях она должна была рожать, и волновать ее своей историей я не хотела. Скорее всего, она сама жутко волнуется. Наверное, еще больше, чем я. На секунду в моей голове возникла мысль, чтобы все рассказать Андрею. Ведь он не только сможет выслушать меня, но, скорее всего, поможет придумать какой-то выход. Но что, если нет? Что, если я упаду в его глазах, и он меня бросит? Нет, только этого мне сейчас не хватало. Только наличие Андрея в моей жизни поддерживало меня. Самым лучшим вариантом было обратиться к кому-то, кто не просто сможет поддержать, а даст конструктивный и дельный совет. И этот совет должен быть юридическим. Человек должен понимать реальные последствия сложившейся ситуации и, исходя из них, сделать какие-то выводы. Этот человек должен быть профессионалом в области уголовного права, и не просто уголовного права, а сознанием международных нюансов. У меня был такой знакомый – Калманович. Мысль о том, чтобы обратиться к нему, вызывала во мне чувство отвращения и одновременно была очень здравой. Пожалуй, что лучшего консультанта мне не найти. Что, если я напрасно переживаю? Может быть, все не так страшно и мне ничего не грозит? Но я должна это услышать не от Анжелы, а от человека, который реально понимает, о чем говорит. Каким бы ни был извращенцем этот старик, он был профессионалом в своем деле. Я не знала, что испытывала по поводу этой новой идеи. С одной стороны, выход был. Можно пойти к нему и получить конструктивный совет, из которого исходить дальше. Но советчик был для меня ничем не приятнее Стива, а скорее даже хуже, потому что находился не на другом континенте, а в одном со мной городе. Среди шквала этих мыслей я почувствовала руку на своем плече. Не оглядываясь, я поняла, что это Андрей. И дело было не только в том, что больше тут никто не мог это сделать. Просто я кожей чувствовала, что это он. Его прикосновение как-то отличалось от других. Может быть, это просто во мне говорят гормоны? Я положила голову на его руку. Только от этого мне стало гораздо спокойнее. Я хочу просто уснуть на его руке и обо всем забыть. Ты весь день не берешь трубку? Я не смотрела на него. Я снова могла что-то соврать, сказать, что отключила телефон и забыла, или что-то вроде этого, но я поняла, что врать я не умею. Точнее, умею, но это всегда плохо заканчивается. У меня было устойчивое чувство, что он мне не доверяет. Он словно догадывается, что какую-то часть своей жизни я упорно прячу от него, и с каждым днем это становится все заметнее. Он присел рядом и выжидающе на меня смотрел. Нет, я не могу ему врать. Но и не могу сказать правду. Что если я его потеряю? Только не сейчас. Положив лицо на руки, точнее с отчаянием бросив его, я беззвучно разрыдалась. Нет, это была не манипуляция, чтобы он меня пожалел. Просто я вдруг представила свою жизнь без него, без его поддержки, без этого стержня рядом и поняла, что не выдержу этого. Он молча обнял меня. Так мы просидели здесь целый час под звуки взлетающих самолетов. Я успокоилась, высморкалась. Господи, как стыдно! И была готова ехать. Сев в машину, я сказала: у меня проблемы на работе. Ведь что-то нужно было сказать. А это хотя бы была правда. Но я не хочу это обсуждать. Он недоверчиво посмотрел на меня. Как скажешь. Произнес он и нажал на педаль газа. Я никогда не видела его таким. Андрей подрезал другие машины на дороге и вел себя агрессивно. Мускулы на его лице были напряжены. От обычного спокойствия не осталось и следа. Неужели он из-за меня так разнервничался? Но я не решалась спросить.